Глава 30. Что я тут делаю? Сражения тут и там не утихали. Эта война была масштабной и кровавой. Множество групп сплотились вместе, чтобы дать отпор сильному врагу. Ради всеобщей цели выжить, даже вчерашние враги могли стать в один ряд, бок о бок. Фантомы с той стороны разлома были не только многочисленны, но и чудовищно сильны. Среди союзников, впрочем, тоже не все оказались слабаками. Было много существ, чья сила позволяла им бродить по полю боя и даже сражаться в одиночку. Глава Альянса, к примеру, был одним из таких. А еще из таких был Эрзан Дуан. Он тоже остался один в тот момент, как только пришел сюда. Но не по той же причине, не потому что силен. Когда все разбились на группы, когда все попали под шефство главы фракции или встав под командование патриарха своего клана, Эрзан осознал ту реальность, которую ему хотел донести старейшина. Он был никому не нужен здесь. Никто не хотел брать под крыло неизвестного юнца. Старейшины Академии быстро осознали масштабы сражений и просто увели слабых учеников, чтобы не допустить их бессмысленной гибели. Эрзан не мог пойти с ними, у него все же была причина оказаться здесь, у него была цель. Бессмысленная теперь казалась просто недостижимая цель. Он даже приблизиться к причине своего пребывания здесь не имел шанса. Без силы сражаться с толпой противников, он только и делал, что убегал от них. Пригнувшись к земле, бежал по проулкам. С тех пор, как остался один, он ничего не мог, раз за разом только сильнее, погружаясь в самобичевание. Забившись в разрыв между каменной кладкой, он укрылся в тени, а когда миновала опасность, поднялся по кирпичам выше. Пролез под осколком обрушенной крыши и замер под небольшим навесом. Укрылся от дождя, получив возможность хотя бы смотреть на ту девушку, из-за которой пришел сюда. В отличие от него, у нее было все совершенно в порядке. Она была частью клана, который выступил сюда почти в полном составе. Рядом с ней прямо сейчас сражался не только ее отец, но еще кровный брат, две сводных сестры, первый и второй дядя. Они были большой группой, они могли сдержать по себе сильный удар, но даже так, никому на войне не было сильно сладко. Почти 27 человек окружили одинокую тень, но Эрзан видел, что, находясь в большинстве, они не то чтобы имели большой перевес в силе. Тело противника скорее подходило быку, нежели простому человеку. Их враг возвышался над самым рослым противником почти на полметра. Разволосая девчонка вообще сошла бы ему за неплохой завтрак, нежели реального противника. Огромное чудовище, вооруженное длинным и толстым посохом, терпело побои от целой толпы, но даже так отказывалось получать существенные раны. «И зачем я только пришел?» Эрзан видел, как патриарх этого клана ведет за собой семью. Три человека блокировали удар посоха, еще двое постоянно мельтешили вокруг, переключаясь то на ходьбу, то на быстрый бег, просто отвлекая врага и стараясь найти возможность для атаки. Ну а он что? Он просто сидел тут, прятался на камнях, сидя под крышей, смотрел за сражением, в котором у него не было ни сил, ни права участвовать. Покажись он там, его засмеют просто, а что важнее, что он ей скажет, что из-за нее пришел? Вряд ли она, да при всех, даже спасибо скажет. Скажет, что он болван, и это точно будет правдой. Никто его не похвалит, никто не сочтет этот поступок за какой-то героизм, только за дурость разве, а потом сами убьют, чтобы у ног знатной дочурки не маячил. Он все это знал. Он сам вышел из вот такого семейства, сам вот таким вырос. На этой войне ему ничего не светило. Он просто не мог с кем-то серьезным сражаться. Не мог стать сильнее, тут ни возможности, ни времени на эти глупости ни у кого не было. Это была война, где умирали сильные. Что оставалось тем, кто был одинок и вот так, просто преступно слаб? Ра! Здоровенный буйвол завершил взмах посохом, обрушив его перед собой и ударил о землю с такой мощью, что целый квартал сперва поднялся на сантиметр, а затем рухнул и опустился под землю на сантиметров 10. Два взрослых бойца, первый и второй дядюшка, одни из сильнейших в клане, заметили в этом подвернувшийся шанс. Одновременно начав движение, даже не бросив друг другу хоть один взгляд, тут же сорвались с места. Один резко к земле пригнулся, другой выпрыгнул ему наперерез, выхватил меч и рубанул под себя. Слева и справа атаковав шею монстра, который неосторожно показал ее, опустив руки. Удары клинка пришлись по шее буйвола с двух сторон, и даже если они не могли навредить ему поодиночке, одновременной атаки оказалось достаточно. Ужасный фантом впервые ощутил опасность и сильный ущерб. Удары клинков начисто срезали его голову, и она хлюпнулась оземь, еще в полете став мерзкой жижей. «Забери ее!» — закричал патриарх. Сгусток коснулся земли, вновь потянувшись к хозяину, но камень под ним задрожал, и земля лопнула, образуя щель глубиной в несколько метров. Техника паренька, младшего сына, пришлась очень кстати, выиграв атаковавшим целый вздох времени. Три практика резко атаковали фантом, просто чтобы не дать ему с этим сгустком встретиться. Яркая желтая печать появилась на земле, изолируя дрожащего на земле черного слизня от внешнего мира. Все тело фантома трясло, словно буйвол силился зареветь и, утратив голову, просто пришел в бешенство. Прижав к телу посох свободной рукой, он двинул бедром, просто отбросив трех атакующих, словно пуховые игрушки. Шагнул вперед, наступив левой ногой на печать, и в момент осознав, что не сможет сломать ее, прыгнул вперед. Толкнулся той же ногой, в момент сблизившись, с только что закончившим творить печать заклинателем. Упал на другую ногу, перенес вес, резко провернул тело и со всего маху ударил того левой ногой, целясь в грудь. «Блокируй его!» Целых четыре практика были готовы остановить удар. Подались вперед, бросились под атаку, желая остановить мощный выпад. Вот только никто из них просто не знал, что удары копытом у этой твари даже мощнее, чем он мог бы показать посохом. С таким ускорением удар ногой вышел столь страшным, что Седой, принявший этот удар старичок, просто вылетел в сторону, потеряв половину зубов. Молодому парню недалеко от него повезло меньше. Волна от удара пришлась ему в грудь и просто вдавила ребра, переломив хребет, словно сухую ветку. «Черт!» — дернулся Эрзан, смотря как его подруга откатывается в сторону и сплевывает кровь. Она тоже была среди блокирующих, она тоже получила удар. Он видел, как она несколько раз ударилась о землю. Ей повезет, если там просто пару костей сломано. Он в самом деле дернулся, сожалея, что не мог прямо сейчас помочь ей. Вот только его ушей коснулся еще один крик, пришедший откуда-то над ним, прямо сверху. Сражение впереди было таким интенсивным и волнительным, что он не сильно следил за окружением, а потому не заметил падающую с неба золотую пыль и девушку, которая издала этот крик. Потерявшая крыло бабочка больше не могла поддерживать себя в воздухе. Атака с земли прошлась по спине, оголив ей кости. Левое крыло было почти вырвано, и она едва смогла сознание сохранить, рухнув с небес и ударившись о крышу изувеченного здания. Со всего маху разбилась о камень, переломив крышу, ударилась о соседний дом, вновь подлетев в воздух, перевернулась через голову и свалилась прямо лицом в грязь, совсем недалеко от тех, кто прямо сейчас терпел нападки от обезглавленного монстра. «Это...» Растерялся патриарх, но он просто не мог позволить себе игнорировать мир вокруг, даже находясь посреди битвы, он точно знал, что сейчас происходит. Буйвол был обезглавлен, дезориентирован и слегка потерян. Несколько частиц золотой пыли коснулось его, разорвав туловище. Огромное тело уменьшилось в половину, но оно все еще держало в руке посох и тут же повернулось в сторону рухнувшей с небес бабочки. «Защитите ее!» — заревел патриарх, что есть мочи. «Если она умрет, мы тут все сдохнем!» Весьма лаконичный крик был очень доходчив. Все как один тут же подались назад, обступив рухнувшую бабочку. И только буйвол в тот миг не шагнул вперед. Он отступил назад. «Нет!» — закричал Эрзан. Все члены клана повиновались приказу, все отступили назад, кроме той девочки. Тот страшный удар все же сломал ей пару костей и повредил ногу. Буйвол назад отошел, он собирался бежать, и прямо сейчас только она у него на пути была, больше никого с той стороны от него не было. Эрзан точно ей в спину смотрел. Он видел, как та сидит на земле, видел, как страшный монстр повернул корпус. Само время, казалось, остановило бег. Он просто смотрел на нее, но ноги уже несли его прямо в ту сторону. Несли к спине девочки, которая все еще была там. Смотрела на чудовище, несущееся в его сторону и испуганное золотой силой упавшего с неба существа. «Назад!» — заревел Ирзан, прыгнув вперед. Для дикого монстра розоволосая девка едва ли была противником. Сейчас он даже легким тычком мог бы убить ее. Ирзан видел, как тот взмахнул посохом. Видел, как эта вещь летит над землей прямо девочке в голову. Она была слишком шокирована, слишком напугана. Слышала голос, но не поняла точно, чей он. По крайней мере, до тех пор, пока ей на затылок не легла чья-то ладонь. Она уже видела смерть. Смотрела ей прямо в лицо, а затем чья-то сила просто прижала ее к земле, атаковав в спину. «А-а-а-а!» Раздался над ней чей-то вопль. Ушей девочки коснулся крик, и в этот раз она действительно узнала его. «Эрзан!» — прошептала она, ощутив запах крови даже в таком положении, отчетливо расслышав треск костей и капли крови, чей шум не мог заглушить сейчас даже черный ливень. Он сам не понял, как именно так быстро долетел сюда. Не осознал, как вообще он тут оказался. Все, что он видел перед собой — чужая спина, летящая в ее сторону оружие. Резко придавив девчонку к земле, он отвел ее от атаки, но самому шансов сбежать теперь просто не было. Блокировать удар с его силой было самоубийством, но он уже собрал в правой руке все, что у него только было. Все до последней крупицы. Каждую частицу силы, которую он только был способен из своего моря взять. Удар посоха пришелся ему на кулак и тут же раздробил кости. Перемолол пальцы, уничтожил запястье. Тут же свернул плечо и, наконец, просто вырвал ему локоть вместе со всей плотью, что находилось ниже него. Хлопок от удара оглушил всех вокруг, уже спешащих на помощь своей родственнице, но запоздало бросившихся сюда людей. Однако Ирзан все же отклонил посох. Он смог этот удар сдержать. Огромная туша буйвола потеряла почти половину тела от атаки пыльцы и потому не имела той силы, что могла показать прежде. Она отступила на шаг, потеряв возможность бежать. Эрзан смотрел на нее, чувствуя, как скачет в груди сердце и как стекает на землю его кровь. Он был готов ко всему и потому заметил. Еще одна маленькая упавшая с неба песчинка скользнула по ветру. Закрутилась в воздухе от их противостояния и, сделав оборот, разбилась о ногу отступившего буйвола, разорвав ему все бедро и обрушив на землю до сих пор твердо стоящее чудовище. «Ха!» — выдохнул Ирзан. «Сестра!» — а затем услышал крик. «Еще один и еще!» Он все еще держал девочку, прижимал к земле, даже не мог ей в глаза посмотреть. А когда собрался так сделать, его подхватили под руки и оттащили в сторону, убрав от первой дочки знатной семьи подальше. «Ты как?» — спросил рослый парень, как будто по-настоящему переживая за нее и поднимая девочку с места. «Я?» — протянула та, все еще находясь в шоке. Она хотела отыскать глазами того, кто ее спас, вот только члены ее семьи уже обступили ее со всех сторон. Она даже глаз того парня не смогла увидеть. «И чего думал-то?» — подумал Ирзан, когда он в один момент вновь стал никому не нужен. Пару взглядов поймал, да и то странных. Хотя нет, он и до этого был таким, а потому даже не злился. Просто посмотрел в спину тех, кто только что оттащил его, и ничего не сказал. Опустил голову. Медленно посмотрел на правую руку. На обрывке одежды и мелкую, торчащую из куска плоти кость. «Как будто спасти ее будет достаточно», чтобы тебя кто-то признал. Бросил он сам себе, стойко перенося боль. Переместил взгляд, найдя на левой руке грязную тряпку, которую недавно повязал туда и испытал трудные чувства. Этот кусок ткани его брат носил на себе половину жизни. Скрывал за ним рану, которую оставил Ирзан. И теперь, забрав эту ткань себе, закусив грязный конец зубами, он размотал ее, чтобы перевязать теперь уже свое увечье. «Как будто вообще кто-то может признать тебя». Простонал он, затягивая ткань вокруг оторванной руки. «Сам заслужил все. Придурок».